Элиас и зверь задохнутся в дереве. Вытащи огонь, сделай его меньше, слышишь? Да, сэр, слышу, — донеслось в ответ. Я снова вполз в заполненное дымом отверстие. Как дела, Элиас? Я его поймал, сэр. Я его поймал, — радостно ответил Элиас в промежутках между приступами кашля. Вынеси его. Я стоял на четвереньках, пытаясь что-либо разглядеть сквозь дым. «Вынеси его быстрее!» Казалось, прошло несколько часов, прежде чем в отверстии появились черные мозолистые ноги Элиаса. Он вылез, задыхаясь и кашляя, совершенно голый, и радостно улыбнулся мне. Трофей его был завернут в набедренную повязку. «Я завернул его в мою одежду, сэр. Я боялся, чтобы детеныш не упал». «Это животное быстро бегает?» — спросил я, взяв из его рук сверток и отходя немного в сторону. — Нет, сэр. — Оно кусается? — Нет, сэр. Успокоенный этими ответами, я положил сверток на землю и развернул его. Перед моими глазами предстал совершенно необычный зверь. С первого взгляда мне показалось, что на тряпке находится большая коричневая еловая шишка, соединенная с другой шишкой, темно-серой и меньшего размера. Затем я понял, что это самка трехрогого панголина или чешуйчатого муравьеда, свернувшаяся в клубок с крошечным детенышем, прицепившимся к ее спине. — Катар, сэр! — с гордостью объявил Элиас. — Хороший зверь, — согласился я. С трудом отделил я детеныша от спины матери и осмотрел его. В отличие от матери, он нас не боялся, спокойно сидел у меня на ладони и близоруко глядел на меня маленькими влажными глазами. От конца его длинного носа до кончика чешуйчатого хвоста было около 10 дюймов. Его спина, голова, ноги и хвост покрыты были маленькими, еще очень мягкими листообразными серыми чешуйками. Брюшко, подбородок, обращенные к телу части ног и грустная морда были покрыты беловатым, довольно грубым мехом. Нижняя часть хвоста была совершенно голой. Морда его была очень длинной, он все время старался просунуть между моими пальцами свой мокрый, вытянутый нос. Толстые маленькие задние лапы имели миниатюрные, аккуратные коготки. На передних лапах находились большие кривые когти с маленькими коготками по бокам. Этими передними коготками детеныш с силой вцепился в мою руку, стремясь одновременно на всякий случай обвить хвостом мою кисть. Однако он был еще очень слаб, и при каждой попытке хвост его соскальзывал с моей руки. Самка отличалась от детеныша значительно более жесткой и темной чешуей. Когти на ее лапах были обломаны и не оканчивались так изящно, как у маленького панголина. Насколько я мог судить, хотя она скромно отказывалась развернуться, в самке было около 3 футов длины. Свернувшись, она напоминала размерами и формой футбольный мяч. Охотники, конечно, шумно радовались нашему успеху, но я припомнил все, что читал о панголине, и был настроен довольно мрачно. Панголины питаются муравьями, зубов они не имеют, у них очень длинный, похожий на змеиный язык и обильное количество клейкой слюны. Большими передними лапами они разрывают муравейники и быстро обшаривают языком все его закоулки.